Глава сороковая. «Очень приятно, Люба. Спасибо, что помогли. Мне дико неудобно». «Бросьте, Люба. В Европе секс-позитивные девушки самые привлекательные». Сказать, что я была в шоке, ничего не сказать. Моя улыбка резко пропадает, как и желание общаться с человеком, который, по сути, содрал с моей раны корку. Ведь совсем недавно Данте пытался сделать меня секс-позитивной. И у него почти получилось. «Я сказал что-то не то?» «Нет-нет, просто нам...» Показываю на Асю, что ждет с сумкой. «Нам уже пора». Мы идем к зоне вылета и садимся возле своего терминала. Надо выкинуть. Не хватало еще в Германии в такую же ситуацию попасть. Открываю сумку, оборачиваю салфеткой вибратор и выбрасываю прямо в ближайшую урну. С чистой совестью сажусь рядом с Асей, что прячет улыбку. «Как ты вообще додумалась взять его с собой?» «Хотела, чтобы отдых принес мне максимальное удовольствие». «Может, пора для этой цели найти парня? Полгода прошло». Дает совет та, что фридзонит Андрея почти 2 года. «Во!» Показываю большой палец. Ася тут же поджимает губы. «Это сложно». «Естественно, как и у меня». «А что сказал тот парень, что ты посмотрела на него убийственным взглядом?» «Назвал меня секс-позитивной». «Ну, учитывая, что он увидел в твоей сумке...» «Да понятно, но он не слышал про деликатность. Или у них в Европе это не принято?» «У них?» «Ну, он так сказал, мол, у нас в Европе...» Утыкая свой телефон, в который раз убеждаюсь, какие все парни засранцы и лучший друг вибратор. «И пусть я с ним временно рассталась, обязательно куплю себе такой же по возвращению в Россию». Сидим мы долго, пьем кофе, болтаем про экзамены, когда, наконец, объявляют посадку. Мы встаем в очередь, когда вдруг рядом оказывается тот самый парень из пункта досмотра. Леон вроде, и его широкая голливудская улыбка. Ощущение такое, словно он недавно сделал у стоматолога все зубы, и ему срочно нужно похвастаться. «Люба, мне кажется, между нами вышло недопонимание». «Все нормально. Зачем тебе париться о случайной знакомой, которую ты больше никогда не увидишь?» «Мне бы этого не хотелось. Ты мне понравилась». «Вот так вот, в лоб, ну или по лбу». «Потому что секс-позитивная?» Смеюсь я. «Ну так ты ошибаешься. Я вообще не...» «Слушай, я понял, что оплошал, и признаю это. В свою защиту скажу, что далеко не все так свободно берут с собой подобные приспособления». «Допустим, но выводы мог бы оставить при себе». «Согласен. И чтобы загладить свою вину, хочу предложить тебе пройти со мной к VIP-стойке». Остается только закатить глаза, как он хвалится своим положением. Это так напоминает Данте, что вызывает легкую тошноту. Но очередь без малого огромная. Мы с Асей и так в аэропорту уже несколько часов. Будет глупо не воспользоваться предложением, которое ни к чему меня не обязывает. «Но только если с подругой». Хватаю Асю под руку, а Леон кивает. «Без проблем. Пойдемте, красавицы». Ася тоже не против сократить путь, и мы вместе с чемоданами и резко повысившимся настроением и эго идем к VIP-посадке. Там у нас проверяют документы и проводят в личный автобус, который везет нас к самолету с комфортом. Там нас, конечно, уже разделяет класс. Он уходит в первый, а мы в эконом. Пока все рассаживаются, мы успеваем усесться с комфортом и даже обсудить нашего нового знакомого. Он вполне симпатичный, даже красивый, хотя до Данте ему далеко. Эту мысль я не высказываю вслух и вообще стараюсь о нем не думать. Не думать о том, что если Макс еще делал несколько попыток наладить отношения, хотя бы дружеские, то Данте словно вычеркнул меня из своей жизни. Я ждала борьбы, ждала диалогов, в которых я снова и снова буду заявлять, что он мне не нужен, но точно не ждала того, что сделает и вид, что ничего и не было. Иногда казалось, что все это было одним странным грязным сном, и только Максим позволял верить, что все это случилось на самом деле. Почему-то очень обидно, когда парень, который сначала делает все, чтобы сделать тебя своей собственностью, даже самое низкое и грязное, вдруг сливается, словно это все не для него, словно он добился, чего хотел. Или наоборот, решил, что игра не стоит его драгоценного времени. Игра. Для него все это была игра. А я до сих пор не могу прийти в себя. Не могу даже представить, как начать доверять кому-то. Как я могла повестись на те его слова, как могла поверить в его сказки. С другой стороны, если бы не та ночь, я бы верила, что он может измениться. Я бы считала его героем, продолжала бы встречаться с Максимом, который, если все проанализировать, вообще не мой тип. Мы с Асей делаем селфи, как только самолет набирает высоту. «Ася, привет!» Слышу голос, который, оказывается, принадлежит новому знакомому. «У меня есть для тебя отличное предложение». Мы с ней удивленно переглядываемся, не понимая, о чем речь, и почему он предлагает что-то там ей, а не мне. И учитывая, как он обхаживал меня, это несколько обидно. «Какое?» – подозрительно интересуется Ася. «У меня там есть место в первом классе. Хотите со мной поменяться?» «Вы отдадите мне свое место? Но зачем?» «Потому что очень хочу сесть с вашей подругой», – переводит он на меня взгляд. «Если она не против, конечно». Пытаюсь понять, что чувствую от интереса парня, прямого такого интереса, нескрываемого, без всяких там подводных камней, которые могут ранить. «Конечно, против, но что я буду за подруга, если не дам тебе, Ася, посидеть в первом классе?» Леон улыбается, показывает рукой на стюардессу, которая уже готова проводить Асю. Та молча встает, прячет улыбку, шепча. «Какая же ты великодушная! Сочтемся!» Она уходит, а Леон усаживается на ее место. Правда, долго возится, не найдя, как ему усесться. При этом забавно улыбаясь и что-то ворча себе под нос. Не привык, наверное, летать экономом. «Как же тесно!» «Все претензии к авиакомпании!» «Обязательно!» Наконец устраивается он и поворачивается ко мне. «Знаешь, мои девушки никогда не летают эконом-классом». «Боже, и сколько же ты осчастливил!» Смеюсь я. «Или они изначально с тобой на равных?» «Да по-разному. Тебя смущает, что у меня было много девушек?» «Да нет, в общем-то, потому что одной из них я становиться не планирую». «Это еще почему?» «Потому что у меня есть вибратор», понижая голос, на что он смеется. «Я лучше». Таким же тоном сообщает он, и кажется, что готов на все, чтобы меня в этом убедить. Когда мы прилетаем, нас встречает его водитель, потом нас устраивают в другой отель более высокого уровня. Где-то на третий день, когда мы уже едем на поезде до Нидерландов, я напоминаю. «Леон, я напоминаю тебе, что любые твои траты – это добровольно. Я тебя не заставляю, и тем более не обещаю оплату телом. Ты это понимаешь?» «Люб, ну разве это траты? Я давно вот так просто не путешествовал, тем более в столь интересной компании. Вот если бы ты потребовала купить тебе Бентли или серьги с бриллиантом, вот тогда я бы затребовал, как минимум, минет». «Какой интересный у вас минимум, Леон!» – смеется Ася. «Да и меня это веселит. Более того, я чувствую себя очень свободной, очень спокойной, действительно наслаждаясь отдыхом и тем, что вижу в другой стране. Тут все другое, даже краски кажутся ярче, а уж чистота улиц и аккуратность людей просто поражает. Ты, получается, привык платить за секс?» «Нет, конечно, Люб, просто люблю радовать ту, что рядом, всеми доступными мне способами. Что плохого в том, что у меня есть такие возможности?» «Тут скорее вопрос в том, почему ты так часто меняешь девушек? Надоедают?» «Наглеют. Требуют познакомить с родителями. Требуют кольцо. При этом, чтобы банально трахнуться, я должен буквально в лепешку разбиться. Ну, сама понимаешь». «Я уже прошла этап». «Я уже прошел этап, когда за анальный секс нужно перед девушкой в лепешку разбиться». Вспоминаю слова Данте. «Очень не кстати». «Люба, ты записываешь? Запастись таблетками от головной боли». «Конечно, а еще никакого кольца». «Ну что вы все утрируете?» Смеется Леон. Он вообще много смеется, много улыбается, И в какой-то момент это раздражает. Теряется ценность таких эмоций. Когда я говорила что-то, что смешило Данте, мне казалось, что я действительно остроумная, потому что сам он очень умен и умел пошутить тонко с иронией. Но тут, может, дело в том, что Данте русский, а Леону приходится подбирать слова, хотя акцента почти не слышно. Мы проводим втроем почти неделю, исследуя самые укромные уголки Европы. Мы бы и сами все это посмотрели с Аси, но гораздо приятнее, когда тебя везде пропускают без очереди, а путешествия проходят на комфортабельной машине, а не среди толпы шумных туристов из автобуса. Этот отель в горах – венец нашего путешествия. Похоже на замок, немного пугающе, он поражает своим величием и пафосом обслуживания. После экскурсии нам подают поистине королевский ужин, а кровати похожи на те, на которых спали аристократы. После ужина, когда мы поднимаемся на второй этаж к своим спальням, Леон тормозит меня, взяв за локоть. К концу недели его случайные прикосновения стали уже привычными, почти комфортными, хотя сегодня, под влиянием вина и усталости, даже приятными. Что? Хочешь посмотреть мою спальню? Там кровати 2,5 метра в длину. Боже, какое жестокое дежавю. Прям почти оказываюсь в том солнечном дне, с Данте в одной машине, опаленная его запахом и мощной притягательной энергетикой. Я хотела войти в его жизнь, хотела стать ее частью, но не думала, что это будет так грубо, словно меня в нее втолкнули. И так же легко вытолкнули, буквально выбросив из окна. Леон другой. Леон не станет, да? Но насколько я могу быть в этом уверена? Насколько готова ворваться в жизнь очередного мажора, особенно после того, как тот самый первый поставил обжигающее клеймо? У меня тоже большая кровать, но я тебя туда не приглашаю. Леон, ты замечательный, но я уже говорила. Да-да, я все делаю добровольно. Но если передумаешь, наши кровати совсем рядом. Ой, комнаты, комнаты. Я... Он трогает мою щеку прохладными пальцами, проникновенно заглядывая в глаза. Я буду ждать тебя. А это я слышала от Макса. Он тоже все ждал, ждал, а потом начал встречаться с другой девушкой. Буквально на днях его социальные сети сообщили мне о свежей фотографии в компании симпатичной брюнетки. «Спасибо», — отвечаю привычным, что означает «никогда». С этим и ухожу за Аси, закрываясь в нашей комнате. «Предложил зайти?» «Ага. У тебя там телефон вибрировал», — говорит Ася, никак не комментируя мой отказ очередному принцу. «Словно только дьявол я могу ответить взаимностью. Я иду смотреть, от кого сообщение, и вижу мигающее приложение Телеграмма, куда пришел скрин с другого телефона, изображение точки моего местонахождения, а следом проявляется текст. «У тебя был почти год, чтобы найти себе парня, но ты все еще моя». «Что? Что это, черт возьми, значит?» Паника почти оглушает, но стук в дверь я слышу слишком отчетливо. Он словно барабаны в моей голове. Роняю голову, смотрю в телефон. «Это мой водитель. Если поедешь с ним, то я встречу тебя и больше никогда не отпущу. На этот раз по-настоящему. Ты прошла проверку».